«Вы еще и академию создадите», — хмыкнул парень, попутно наливая себе кофе и цапнув печенье. «Это плохо», — ответно хмыкнула я. «Да нет, я так, просто, понимаю, вы вообще, как я смотрю, все и всегда делаете так, просто, без задней мысли, без размышлений, а как и кто может отреагировать на одно и то же? Вам плевать, не так ли? А что будет потом? А вдруг? А если? Нет, не задумывались. Знаешь, детские травмы и воспоминания – это весьма странная вещь. Хорошие помнят не всегда, зато вот плохое могут припоминать и спустя лет 50. И хорошее, если припомнит кто-то, кто станет обычным фермером. А если министр? Или вот тебе другой пример. Ты унизил Снейпа, а его пожалели и пообещали помощь будущие пожиратели. И кто будет виноват, что он решит пойти к ним, так как по-другому добиться ничего не смог бы? Он не поэтому пойдет к ним, набычился Джеймс. Он и так любитель всякого. Думаете, он не обижает слабых? Мы прикалывались над ним, а он над нами. И все было в определенных рамках, пока он не перешел черту. И это факт. Или нам нужно было бегать за ним и предлагать дружить? Да. Нет. Вы могли закрыть глаза на его дружбу с Лили, а в итоге получить пятого приятеля в свою банду мародеров. Он ведь не дурак, так? И нет, Джеймс, я не читаю тебе нотацию. Это только разговор, не более. И он урод, за все то, что творил из желания понравиться старшим товарищам. Я же не спорю. Но вы, а не он, готовы твердо сказать, что все сделанное вами правильно. Не в отношении Снейпа, а вообще. Джеймс молча откусил кусок печенья и, набычившись, сидел передо мной. Или ты думаешь, что Лили это одобрит? Она девочка добрая, справедливая даже, так что уж извини, но оправдания подбирай такие, чтобы они дошли до нее. Сумеешь? Я улыбнулась, сделал глоток кофе и поставила кружку на стол. Мы тоже имели свои причины на то, чтобы так делать, наконец нехотя произнес он. То Сириусу напомнит о его проблемах в семье, то мне, то Питеру или Римусу, то Тронуткова. Поверьте, может и мы перегибали палку, но и они далеко не невинные овечки. А с ней вообще кретин. Полукровка из нищей семьи, поступившей на Слизерин, да еще и Лили туда же агитировал. Представляете, что бы там с ней было? И ты хочешь сказать, что именно об этом думал в тот момент, когда началась ваша ссора? Ты даже не знал, что он полукровка, или знал? Все чистокровные знали. Не обо всех, конечно, но о большинстве. И кто такой с ней, прекрасно известно. И о том, что его дедуля на прощании проклял его мать до седьмого колена, тоже знают. А тут он настойчиво тянет за собой, КХМ, Лили. Знаете, презрение ведь было не из-за того, что он бедный. Питер или Римус не особо богаче, если уж говорить прямо. А потому, что его мать и себе жизнь поломала, и ему, и не пошла на любые меры, чтобы исправить это. Есть ведь способы, чтобы такое снять. Черные, я не спорю, но ведь он ее сын. О, да ты о семье думаешь. Позволь тогда спросить, что ты планировал делать после Хогвартса? Уехать из страны? Воевать? Последнее. А как и чем? Да еще и за Лили ухлестывая. В разгар разборок двух неслабых группировок. Если бы тоже умел думать, то прикидывал бы, где приобрести домик. И я имею в виду не в Британии, если ты не понял. Ты об этом думал? Нет. Ну так а чего тогда осуждаешь Снейпов? Ты не лучше. И нет, я не защищаю Снейпа. Он тот еще мелкий говнюк. Но ты, Джеймс, в первую очередь думал не об этом. Тебе был нужен повод. Правильно. Только толку-то от этого? Врага нужно либо убивать, либо ставить на колени и обвязывать клятвами. И проверять их регулярно, потому что любые обеты можно снять. Не каждый пойдет на это, но ведь могут и друзья найтись. Поэтому проще всего решать проблему радикально, и не плодить толпу недоброжелателей. Рано или поздно они отомстят. Ну, как пример министра я уже озвучила, да. Ну вот тебе еще один. Будут у тебя дети, а твой школьный недруг будет работать в школе. Сейчас обойти клятвы никто не сможет, ибо разум будет бдить. А раньше, ты бы рискнул, Или Авроры с обыском придут, а одного из них ты в школе унижал. Возьмет и подкинет тебе что-то. Это легко. Только ты проведешь пару дней в камере и попадешь под контроль, как тот, к кому ходит в гости обладатели чего-то запрещенного, перебила я его. И это в том случае, если еще и в ДМП не найдется парочка недругов. Враг должен быть мертв, Только тогда ты можешь быть уверен в безопасности своих родных и близких. Запомни это, когда решишь устроить очередную шутку. Не все понимают их. И не всегда то, что спокойно будет воспринято одним, найдет понимание у другого. Люди разные. Да это я уже понял, махнул рукой парень. Ну раз понял, то возьми потом лист и составь список тех, кто пострадал от твоих шуток. Заодно внеси туда их друзей и приятелей. Иногда мстят не только явные враги. Затем добавь туда тех, кто пострадал от шуток, пусть даже и не ваших, но при этом не знает, кто над ним шутил. Такие будут думать в первую очередь именно на вас. Репутация, это знаешь ли такая странная штука? Мда. Ну так вот, когда сделаешь это, то, во-первых, поймешь, о чем я говорю, а, во-вторых, возможно, сможешь избежать беды в будущем. Всякое бывает. Вдруг к тебе однажды придет кто-то из таких и начнет чуть ли не в любви признаваться. Подозрительно же будет, у Сириуса сестра в пожирателях. Думаете, этого мало? А я не брошу его. И не надо. Он твоя семья. Только ты подумай, и хорошо, а готов ли ты защищать его? Да, не все будут гоняться за Блэком, но таковые будут. И что ты будешь делать? На что ты пойдешь ради защиты его жизни? Своей жизни, а ведь если умрешь ты, то он останется один. Жизни своей жены и детей тоже сюда добавь. Я повторюсь, Джеймс, хороший враг, мертвый враг. Не убивай, прощай и прочее. Это, конечно, хорошо. Даже, наверное, правильно. Только вот потом хоронить ты будешь своих близких. Дамблдору было легко кричать о прощении и вторых шансах. У него нет никого. Ему плевать на всех и вся. Ну, только что брат вон живой. И все. Да и братцу уже лет столько же. Что им терять-то? Понимаешь, нельзя судить других по себе. Если твоя мораль и не допускает убийства, то не факт, что твой оппонент вообще знает, что такое мораль. Понимаешь? Правда, это работает и в твой адрес. Если ты шутишь, то будь готов к тому, что тебя скрутит, надругаются, а потом облевеетом шарахнут. Как вариант, притянув кофейник, я налила себе полную чашку и сделала пару глотков. Или империя наложит и отправит в трущобы магловских городов, где твоя задница получит приз зрительских симпатий. И это все из-за шутки, Джеймс, обычной шутки. И ладно бы вас еще обучали тут нормально, так ведь нет. И облевеет и империя, и даже банальный конфундус на вас действует точно так же, как и на неподготовленного могла. И учит этому в школе. Зато защищаться не учит. А потом вы рветесь на войну, не понимая, что нормальный враг пленных брать не будет. Ну если только ради допроса или развлечения. Учитывая, что вы творите в школе, то фанатов у тебя точно хватает. И при этом ты сын Флимонта Поттера, который весьма рьяно поддерживал Дамблдора. Надо ли говорить, что в нынешнее время школа магии и политика – это два понятия, которые весьма плотно переплетены между собой. Вы хотите сказать, что из-за моих шуток кто-то мог выбрать другую сторону? Скептически хмыкнул Джеймс. Не другую, но и не твою. Если ты так себя ведешь в школе, то кем ты станешь, когда подрастешь? Хогвартс ведь не только школа, но и единственное место в стране, куда все стороны отправляют своих детей. И союзников, врагов, друзей, да даже жену, ты будешь искать тут. Логично. Я рассмеялась, увидев вытянутое лицо Джеймса. Портки Мерлина. Взлохматив волосы на макушке, он уперся взглядом в стол. Это тонкий намек, что если я не исправлюсь, то к Лили не подходить. Она сама будет решать. Так что, это скорее помощь тебе, чтобы твоя кандидатура оказалась более привлекательной, нежели другие. До окончания школы еще куча времени, если ты забыл. А девушки бывают ветрены. Ну мало ли, вдруг Снейп начнет носить ей букеты роз и петь серенады под окном. Увидев вытаращенные глаза подростка, я вновь рассмеялась. Пей давай, Ромео, а потом мы обсудим, что и как нужно будет делать с Сириусом. Его подлечили, но за один или два раза это не исправить, если, конечно, хотим получить на выходе именно его. Джеймс на мгновение замер, потом кивнул и, цапнув еще одну печенюшку, налил себе еще кофе. Примечание к части. Спасибо всем за поддержку, котики сыты. Час 23. Антонин. Долохов, крупный, широкоплечий мужчина лениво повернул голову к окликнувшему его Монтегю, худощавому, среднего роста, с вечно насмешливо-саркастическим выражением лица чистокровному аристократу в Мадрид. Его дери знает, в каком поколении. Я еле нашел тебя. с возмущением продолжил тот. Небольшой осколок обломок прежнего, уже даже для большей части магического мира мифических ситхи и фейри-доменов, достался Антонину Долохову через брак с его супругой из вымирающего рода Блейдов. Старый, причем действительно старый, чистокровный род, некогда носивший совсем иное имя и ведущий свою родословную еще с тех времен, когда на островах о римлянах даже и не слышали, и имеющий не менее впечатляющий список врагов. Сейчас два старших ребенка от этого брака постепенно готовятся принимать наследие, а вот младшенький, наконец-то, станет полноправным Долоховым. Как, впрочем, и дочь, сейчас находящаяся в Хогвартсе, на шестом курсе. Но возвращаясь к тому месту, где сейчас сидел Антонин, можно только добавить, что это было чем-то вроде беседки, если подобное сравнение уместно в данном случае. Трехкилометровый участок территории был смещен в нечто и являлся, по сути, зародышем нового мира, если у Блейдов хватит терпения и сил проводить необходимые обряды. Кровавые обряды, если уж быть до конца откровенным. Небольшой лесок чаща, маленькое озеро, время года тут всегда было как летом на Черном море, где некогда жили предки самого Долохова, а палатка-дом позволяла хоть вечно жить тут со всеми удобствами. Нет, чары на палатке безусловно рано или поздно выдохлись бы, но к тому времени Антонин уже наверняка помер бы, если не от естественных причин, то от скуки. «Франсуа», — легко кивнул Антонин, небрежно кивнув на землю около себя. «Джонатан», — приветственно махнул он рукой еще одному гостю, высокому, выше самого Долохова, мужчине, напоминающему побритую и экипированную в мантию гориллу, за спиной которого виновато переминалась домовушка. «Нелли, все хорошо, иди, ты свободна». «Да, хозяин», — пискнувшая эльфийка тут же испарилась, с легким хлопком, а Антонин тяжело вздохнул и отложил удочку, поворачиваясь уже всем корпусом к своим гостям. «Нужен план», — коротко, глухо, но так, что его, казалось, услышали на всей местной территории, пробасил Джонатан Уоррингтон. «Ао!» Антонин заинтересованно вздернул брови, одновременно косясь на Монтегю. «Наш повелитель, Мордрит его дери, изъявил желание найти способ решения новой проблемы», — пояснил Франсуа. «Ао!» — изменил интонацию Антонин, борясь с желанием произнести что-то более грубое. «И, как я понимаю, нам нужно придумать что-то, что будет связано с физическим вмешательством, так?» «Ну да», — кивнул Монтегю, недовольно сужая темные глаза. «Только вот как мы должны атаковать Хогвартс. Причем сделать это так, чтобы нас с этой акцией не связали. Или нас рванут пинать все и вся на этих проклятых островах. Да еще из континента кто-нибудь приползет. Чуть более полусотни боевиков Аврората, пусть и средненьких, но мы ведь будем атаковать укрепленные позиции, а не на улице воевать. Порядка 30 наемников, да на контракте, а это автоматически приводит нас к тому, что бить они будут далеко не ступифами. Ну если только пару-тройку из нас накроют, а остальных уже намертво глушить начнут. Плюс нужно не забывать об учителях, а сегодня в школу прибыло еще полтора десятка новых, что в сумме дает почти три десятка опытных мастеров, а то и старших мастеров. Не забываем об учениках старших курсов, которые, может, и уступают нам по отдельности, но со стен вполне могут накрыть так, что потом и мама родная не опознает. На днях должны еще учителя добавиться, новая администрация весьма обширные нововведения проводит, от нянечек для яслей до разделения по специализациям на 7-8 курсах, две небольшие стаи оборотней в запретном лесу, ну и кентавры там же, с которыми заключены договоры, что дает еще несколько сотен противников. И да, я в курсе, что сами по себе копытные не особо опасны, но им начали поставлять зачарованное снаряжение и артефакты. Оборотни же начали натаскивать на курсах магия для всех, язвительно буркнул он, с силой потирая виски. Еще и призраки, которые, мягко говоря, слегка изменились, пробасил Уоррингтон. И что-то там еще, но что именно пока узнать не удалось. Но не думаю, что это будет что-то безопасное. Да, Джонатан прав, согласно кивнул Франсуа. Но, это не самое сногсшибательное. В замке находится 150 сквибов, с оружием маглов. Обманчиво спокойно спросил ветеран Второй мировой, прекрасно зная и понимая, что такое 150 боевиков с пулеметами и автоматами в узких коридорах или же на стенах, когда все их враги как на ладони. Нет, прикрыться можно от всего, только вот проблема была в том, что в их организации слишком мало было тех, кто реально понимал грозящую им опасность. И почти все они находились сейчас именно тут. Именно, усмехнулся Уоррингтон. И, по косвенным данным, проходит сложивание с боевиками Аврората и наемниками. Через пару месяцев туда без нормальной брони и грамотного плана соваться даже и не стоит. Про опытную группу я даже не заикаюсь. Да даже сейчас мы можем туда влезть, но выйти уже не сможем. К вопросу безопасности там подошли с умом. Контракты, клятвы, обеты и прочее. В том числе из каждого ученика. Я своему приказал подписывать, естественно сперва ознакомившись. КХМ, а я вот на жену все свалил, задумчиво поделился Антонин. Но если ты говоришь, что там все без подводных камней, то пусть. Судя по тому, что там происходит, то обучать в Хогвартсе будут по старым традициям. Угу, будут. Только что нам теперь делать? Не выдержал Монтегю. Нет, ты пойми меня правильно. Я рад, честно. А вот наш повелитель, нет. И на континенте не рады. И, да проще назвать тех, кто рад. А на континенте сейчас не до нас, усмехнулся Долохов. На Ближнем Востоке появилось два драколича. Не знаю, кто их поднял, а главное, как и где, причем не привлекая ничьего внимания, но там однозначно не до наших проблем и изменений. В Америке свои разборки идут, так что, в ближайшие лет 5-10 они тоже сюда смотреть не будут. Европа. После недавних событий они все еще ловят чьи-то голодные и весьма опасные зубастые эксперименты, попутно воюя с кладбищами. Вернее, пытаются воевать с обитателями он их. Впрочем, остатки нашего доблестного Аврората, ДМП и отделы то же самое, потому как все специализированные артефакты и литература из министерства были похищены, и они банально не знают, как решить эту проблему. Так что, хватит паниковать, друг мой, и давай лучше думать, как сохранить свои пятые точки и при этом не расстроить нашего обожаемого повелителя. Я беспокоюсь не за официальные, так сказать, последствия. Меня напрягают. Монтегю неопределенно помотал в воздухе рукой. Малфой задергался, да и не только он, если уж на то пошло. Думаю, это о чем-то договорит. Нет. Малфой, и те еще хитрозадые личности, поморщился Антонин. И ты это лучше меня знаешь. Что он, что на ты, что Паркинсоны. Да даже, если уж на то пошло, наш повелитель, Мордрит его дери. Каждый из них ищет свою выгоду. Впрочем, а мы что, лучше? Нет, согласился Монтегю. Только это не отменяет того, что в случае провала, только у Уоррингтона есть некоторые шансы на счастливый конец. Тебя и меня точно отмазать не получится. У тебя как лично, так и из-за жены такая свора кровников, что будет чудом, если ты вообще дотянешь до камеры Азкабана. Скорее всего, при задержании шлепнут. Не факт, кое-кто любит убивать медленно. Пожал плечами Антонин. Нет, если я сумею решить вопрос с пруэтами, то до Азкабана точно дотяну. Они поэтому и в Аврорат пошли, стоило мне женщину Блейда в жены взять. Сразу ведь поняли, что без обрядов мне не обойтись. Ну, ее папаша особо и не скрывал, на каких условиях отдаст сей чудесный цветок, усмехнулся Уоррингтон. Но, Франсуа все же прав, и его, и тебя на свободе никто видеть не захочет, как и твоих старших. Я отправил их в центральное поместье. Фиделиус, осадные щиты, запасы лет на 20. В общем, выживут, махнул рукой Долохов. Если успею, то и младшего отправлю, но уже в мое родовое поместье. Не успею, значит у старших побудет. Ты про разум узнал. ГХМ, Монтегю замялся, нервно сжимая и разжимая кулаки. Это еще одна причина, почему я не особо горю желанием лезть в Хогвартс. Если его требуется уничтожить, то еще можно было бы. Тут же дело в уничтожении совершенно одной определенной особы. И разум, который она вроде как и пробудила, точно этому не обрадуется, учитывая все то, что она для замка делает. А Антонин открыл рот, но тут же захлопнул его, понимающе закивав. Да-да, повелителю это бесполезно объяснять. Замок оценивает разумных не по их крови, а по их, поступкам, что ли. Я даже, если честно, и не знаю. В библиотеке толком ничего нет на эту тему, а портреты не особо горят желанием делиться информацией. Да и раздел магии, с помощью которого такой разум был создан, находится где-то на стыке некромантии, шаманизма, ментала, магии душ и прочего, что было объявлено темным еще тогда, когда даже намеков на статут не было, из-за чего даже названий этих направлений не сохранилось. В общем, невнятные обрывки слухов, домыслов и предположений, но конкретного ничего. И вот тут-то у нас и вылезает проблема с нашим повелителем, которого не убедить в том, что лезть в замок сейчас чистое самоубийство. Я хотел попробовать надавить на то, что там слишком много врагов, Франсуа скривился, показывая свое отношение к гипотетическим результатам этой попытки, если бы он все же рискнул. Я попробую решить этот вопрос, но не уверен, что лучше. То ли все же скинуть эту почетную обязанность на кого-то другого, то ли потерять кого-то из своих, в смысле из числа новобранцев из теневых аллей, которых мне усиленно пихают. В первом случае, если получится, Том начнет к нам относиться менее благосклонно. И вы сами понимаете, что это означает. Во втором же варианте, не факт, что кому-то вообще удастся уйти, а, как минимум, одному из основного состава пойти придется. Я и так уже с трудом удерживаю его от того, чтобы нашу группу не кидали на зачистки. Он считает, да и хватает других советчиков, что мы слишком чистые получаемся. И это вызывает ряд вопросов. Ха, чистые или нет, а самыми ублюдками будем именно мы, бухнул Уоррингтон, махнув рукой на что-то хотевшего возразить Монтегю. Не, я не предлагаю на самом деле мараться, но от правды не уйдешь, не так ли? Хотя я и не вижу логики, если честно. Зачем так усердно толкать в это наследников старых родов? Ну вот толку ему с тех же Лестринджи, когда они реально свихнутся. Или он опасается, что Руди не выдержит, что его жена греет постель повелителя и всадит ему Аваду в лоб. Тихо. Антонин обжег его взглядом. Даже тут не нужно обсуждать это. Не скажу, что меня это радует, но если Рудольфус позволил, то это его дело. И Лестринджи в целом. Поэтому ты свою жену постоянно держишь в родовом поместье, куда вообще никому нет хода. Ну-ну, Джонатан кивнул и отвернулся к озеру. Ты хоть в курсе, что про это говорят в тех же клоаках или на приемах? Мое дело воевать. И твое. Я в курсе, что такое поведение отталкивает от нас многих. И что? Ты про метку помнишь? Ее можно снять, облизнув губы, выдохнул Уоррингтон, заставив Антонина более внимательно посмотреть на него. Знаешь, я пока погожу с претензиями и выводами, а вместо этого задам вопрос. Какого Мордрида меня озаботили метка и моральный облик жены Рудольфуса? Криво ухмыльнулся Уоррингтон. Ага. Потому что повелитель высказал идею о том, чтобы решить проблему с этой Эванс с помощью учеников, ответил за здоровяка Монтегю. Ао, а у меня поинтересовался, когда моя старшая дочь вернется из Шарнбаттона в Британию. Так она же уже. Антонин недоуменно посмотрел на него. Личное ученичество у мастера иллюзий, лаконично уронил Джонатан. А, вон оно что, понимающе кивнул Долохов. Но ты же не думаешь, что он решит к ней подкатывать? Нет, я не в том смысле, что она некрасива. Наоборот, она очень даже, КХМ. Вот-вот, согласился Уоррингтон. Именно поэтому я с радостью оплатил все запросы мастера, дочери, а потом еще и жену туда же отправил, с младшими. А вот сын у меня последний год учится. И если полгода назад альтернативы не было, то сейчас она есть, он помялся и вскинул голову. Я не хочу посылать сына против нее. Да уж, там шансов точно нет, Антонин потер руки. Их у нас-то практически нет. Слишком уж мы привыкли и расслабились. А на закрытые полигоны нас не пускают. Наша группа тому нужна именно в том качестве, в каком она есть. Штурмовиков он натаскивает из тех, у кого и так за душой ничего нет. В том числе и особых знаний, чтобы от метки избавиться не смогли. И натаскивает хорошо, опять же благодаря нашему же золоту. Криво усмехнулся Монтегю. Смешно, да. Нет, я не жалуюсь. В конце концов у меня и так все неплохо. Только пыль посильнее отряхнуть да ритуалы начать проводить. Благо, что сейчас уже некому за этим следить. Угу, только кто нам даст это делать? Мы не нужны сильными, мы нужны послушными. Друзья, да, скорее всего именно их Антонин мог назвать своими друзьями, давно ушли, а он все так же сидел и гипнотизировал водную поверхность. Мысли тяжело, неповоротливо ворочались, а поверх них скользила только одна. Мордридов старый Блэк был в свое время прав. Плевать, какая у него кровь, главное, нужно ли это тебе. Антонин бы немного изменил эту фразу, уточняя, что нужно выяснить, какая все же истинная цель у Моргана и проклятого Волдеморта, раз уж они так резко ударились в террор. И резали, насиловали, пытали, издевались, продавали целые караваны маглов. Зачем? Ну вот зачем. Напугать. Ну побегут из страны или же засядут в своих родовых поместьях, наплевав на все запреты и поднимут щиты. Натаскать на кровь молодежь. Скорее уж превратить в психопатов, причем таких, что даже психи вроде вожака одной из стаи оборотней Фенрира, который сам был страшилкой похлеще Салазара, шарахаться начнут от них. Антонин уже перестал понимать цели Тома, на данный момент целиком и полностью сосредоточившись на том, чтобы устранить угрозы для своей семьи. Правда, это не особо получалось, так как забывать о своих людях он тоже не имел права. Может, Уоррингтон прав. Возможно, они действительно сделали ставку не на того. Нет, самому Антонину было глубоко плевать на то, с кем там спит Вальдемарт. И на Лестринджи ему было чихать. А вот на Уоррингтона и Монтегю, да и на свою семью, ему было не безразлично. Неужели Том действительно спятил и решил вовлечь в войну детей членов внутреннего и среднего кругов? От него же все, за исключением тех, кто уже глубоко замаран в карательных рейдах, начнут пытаться сбежать. Может, все же Джонатан что-то не так понял? Да нет, Антонин слишком хорошо знал старого друга. Тот мог быть каким угодно, но он никогда не паниковал, если был хотя бы частично не уверен. Значит, он все же уверен. Тогда что, нужно ожидать некрологи с именами тех, кто решит напасть на эту бабу, которая умудрилась заставить Дамблдора свалить из школы. Или у нее в избытке мозгов и она обезопасила себя, причем так, чтобы невольные заложники ситуации не пострадали. Ну должна же о таком подумать. Мужчина неожиданно похолодел, а что если она подумала, но решила поступить с данной проблемой радикально? Что тогда? В соответствии с любыми законами, если на тебя напали, то можешь хоть авадами швыряться. И плевать на все, в особенности ей. Ну кто ей и что предъявит? Вальдемар притащит армию под стены замка. Или ошметки Аврората придут. Сейчас ее из Хогвартса можно только с помощью всех наличных сил выковырять, но и оставят они там большую часть этих сил. Вот и получалось, что ситуация была даже не патовой. Мать твою, жалобно хрустнув, удочка распалась на несколько кусков, но мужчина не обращал на это внимания. Полюбовавшись на строительные работы, я отошла от окна. Замок стремительно менялся, но до окончания было слишком далеко, чтобы можно было расслабляться. Пока что еще даже половины всего задуманного не было готово. В данный же момент меня больше интересовал сидящий передо мной субъект по имени Рубиус Хагрид. Полувеликан, недоучка магической школы Хогвартс, хранитель ключей ее же и самопальный химеролог-любитель до кучи. Причем выводить что-то новое он предпочитал так, чтобы об этом поначалу никто не знал, а потом не знал, как с этим чем-то бороться. В целом подход верный, только вот знаний бедолаге не хватало, финансов опять же, помещения не было. Зато было море энтузиазма и желания нагадить Дамблдору, который сперва позволил его засадить в Азкабан, а потом посадил на поводок. Нет, он ни за что бы в этом не признался, но факт оставался фактом, Альбуса он не особо любил, хотя для этого требовалось хорошенько извернуться и заглянуть ему под маску. Опять же, я прекрасно его понимала. Альбус мог без особых проблем, если бы захотел, помочь, но ему было выгоднее держать Хагрида именно в таком качестве, в каковом тот обретался. Рубиус, чайку. Махнув рукой в сторону подноса, я присела за стол и внимательно посмотрела на мрачного лесника. «Увольнять будете?» Хмуро поинтересовался он. «Хочу предложить тебе закончить обучение, поступить в помощники к специалистам по выведению новых видов или разведению опасных видов, но тут ты уже сам решай, а заодно ставку помощника». Налив себе кофе и схватив кремовую воронку, я перевела на него взгляд. А Хагрид растерянно застыл на стуле, комкая в огромных ладонях шапку и выпученными глазами смотрел на меня. «Ты подпишешь контракт со школой, а взамен получишь все то, что я озвучила. Документы я тебе дам на ознакомление, прямо вот сразу и бегом ничего подписывать не нужно. Нет, если ты настолько предан Дамблдору, что желаешь уйти за ним, то я даже слова не скажу. Это твой выбор». «Да не, я то чё. Я это, значится, ну, вот, ГХМ». «Согласен я, значит», — смущенно растерянный полувеликан закивал. «Ну и хорошо, я взяла еще одну воронку и сделала глоток кофе. Так и отметим. Помощник, одна штука. Помещение для проживания тебе выделят внутри замка, нечего отшельникам жить. И собаку свою можешь забрать с собой. Палочку тебе сделают завтра-послезавтра, а знакомство со своим наставником уже сегодня организуем. В В конечном счете, выпроводив Хагрида, я подтянула к себе документы и начала просматривать последние данные. В общем и целом, все шло пока что спокойно. Понятно, что это временно, но пока есть время, я им пользовалась. Школа потеряла почти 40 учеников, которых забрали их родители, но взамен уже поступали новые. Скрибы и слабосилки, но, на данный момент, проблемой это не было. В дальнейшем может администрация школы и решит отойти несколько в сторону от откровенно кровавых ритуалов, но сейчас этот вопрос решала я. И мне нужно было создать такую репутацию Хогвартсу, чтобы сюда постоянно были желающие на поступление. Даже удалось отобрать 4 претендентов на обучение по стезе борцов с тварями. Череда ритуалов и курс зелий давали на выходе существо слабо восприимчивое к магии в целом, а к темной магии в частности. Людьми их после этого назвать было трудновато, но зато они могли на равных сражаться с вампирами или матерыми оборотнями, фири или василисками. Да-да, измененный организм и аурная оболочка позволяли без проблем выдерживать взгляд этого существа. Не знаю, сколько трупов получилось прежде, чем Слизерин нашел верный путь, но разобравшись в его записях, а заодно и немного доработав их, я решила продолжить его работу. Далеко не каждый маг, сквип или магл подходил для процедуры, но с нынешними технологиями и прогрессом в магии искать их было проще, нежели 1000 лет назад. Проблемой скорее было то, что их ведь и обучать нужно было по весьма своеобразной методике. Может, конечно, это и слишком жестоко с точки зрения кого-то, но зато первоклассные бойцы. Да и не настолько уж их внешность менялась, чтобы говорить о том, что для подопытных это трагедия. Флитвик или Хагрид выглядели не менее экзотично и ничего. Самое же главное, я наконец-то решила проблему с хранительницей. Вернее, я нашла ее. Правда, так и не смогла понять, зачем она закрывается от зова. Костер ее тянул к себе, мне было прекрасно это видно, после того, как я поняла, на кого и главное, куда смотреть. Но она упорно отмахивалась. Правда, разговор с ней я откладывала только на то время, пока решала первоочередные задачи замка. Теперь же мне ничего не мешало задать ей наконец-то волнующий меня вопрос. Невысокая пятикурсница с факультета Гриффиндор, Аврора Синистра, спокойно и неторопливо подошла к столу и присела напротив, не обращая внимания, или же делая вид, что не обращает, на мой изучающий взгляд. Шляпу-колпак, из-за традиции обязательной для учащихся Хогвартса, хотя я и собиралась отменить конкретно это требование, она аккуратно примостила на тесно сдвинутых коленях и только после этого подняла на меня карие глаза. «Значит, все-таки я где-то прокололась, да?» Невозмутимо поинтересовалась она. «Почему ты не пришла к костру?» Вместо ответа я задала интересующий меня вопрос. «Вы кто? А ты кто?» «ХММ». Она рассмеялась, лукаво наклонив голову на бок и прикусила нижнюю губку. «Квилек», представилась я, тут же увидев легкую панику в глубине ее глаз, когда она на долю мгновения сумела разглядеть мою суть. «Значит, ты все-таки подобна мне. Колесо перерождения не перемололо твой разум. Нас было 5 тех, кого я знаю. Вообще больше, но остальных нашли быстро. Мне рассказывали. Одна девушка попала в плен, еще 2 погибли. Потом я встретила, вернее, я увидела послание, а потом уже встретила группу. Их искали, ну и меня тоже, как вы понимаете. Как их нашли?» Я нахмурилась, потому что ни о чем подобном мне слышать не довелось. «Я первая чародейка, с достаточным количеством силы для поступления в магическую школу. Остальные были...» Она прищелкнула пальцами, нахмурившись, «сквибами». «Да, сквибами. И развитие потребовало времени. Кто-то решил поспешить, а в итоге попали в поля зрения кого-то. Правда, эти кто-то тоже не остались незамеченными, но толку? Мы можем только бегать». Она бросила на меня короткий взгляд и пожала плечами, отвечая на незаданный вопрос. «Я понимаю, что для вас это может кажется странным, но мы ведь обычные смертные, знаете ли. Сколько сейчас еще живых?» Нахмурившись, уточнила я, одновременно пытаясь понять, кто или что так упорно гонялись за перерожденцами. И за ними ли? Вернее, за конкретными ли перерожденцами или же любыми? Ну, не может же быть такого, что только из нашего мира сумели переродиться разумные со своей памятью. Сейчас 4, Эрика накрыли в Генте, он там нашел интересного торговца, у которого можно было прикупить много чего интересного. Бельгийский Гент. Переспросила я и получила кивок. А остальные тоже погибли на континенте. Ну, Аврора забавно надула губы, машинально наматывая темно-коричневую прядь волос на пальчик. «Вроде да, а что, это важно?» «Не знаю, я тоже пожала плечами, размышляя над услышанным. А где именно они погибли?» «Я имею в виду страны. Ну, Бельгия, Франция, Испания и, вроде бы, Италия, но я не уверена», растерялась от моего допроса девушка. «Как интересно, однако. Бога тут нет, но что-то все же, видимо, есть. А что?» Я нахмурилась, изучающе глядя на нее. «Везде основой выступает римско-католическая церковь. Может, это и совпадение, но что если нет, Я говорила скорее для себя, но Аврора тоже задумалась. Если они как-то фиксируют такие всплески, то могли отследить и начать охоту. Или же это вообще не они, а кто-то еще. Но тогда почему ко мне никто не пришел? Потому что меня прикрыли. Бездна. Сиди тут и гадай теперь. Возможно, вам стоит поговорить с остальными. Правда, особо опытных магов там нет, но зато двое серебряных рыцарей, один из ковенанта клинков темной луны и крик. Она клириком была. Возможно, они смогут что-то подсказать, ну или просто более внятно расскажут, нежели я. Нас всех в общем-то и собирала крик. Послание. Я наконец поняла, что меня дергало весь диалог. Бездна. Ну конечно. За вами охотится кто-то, кто точно так же видит послание. Но это же значит, что тут есть кто-то из нашего мира и он вырезает других. Либо избавляется от конкурентов, либо он уничтожает врагов. В конце концов, если бы мы встретились с тобой там, то не факт, что я тебя не убила бы. Так почему бы кому-то не попасть сюда и не сохранить всю эту ненависть в своем сердце? Я впилась взглядом в побледневшую девушку. Крик тебе говорила что-нибудь на тему посланий. После смерти Эрика она приказала, чтобы никто не лез. Сидите, мол, тихо, не нужно посланий и прочего, нужно выждать. Она тоже поняла, но, почему она не сказала? Испугалась, что ребята или я все же рискнем и полезем для того, чтобы найти убийцу, сама себе ответила Аврора. Не знаю, что она там поняла, но решение она приняла верное. Тебя отправили учиться, сами занялись возвращением прежней формы, а поиски врага можно провести и позже. Рыцари бы точно могли не удержаться. Далеко не все там, конечно, идиоты, но хватало отважных. И, ты пойдешь со мной к костру, это, к слову, нужно и твоим друзьям, а потом можете продолжать поиски вашего врага, я пожала плечами. У Крика одного из рыцарей нет связи с огнем. И что? У другого же есть. И у клинка есть. Ну вот они пусть идут тогда. Ну а эти по старинке, ритуалами. Или слишком цивилизованными стали. Я усмехнулась, глядя на поджавшую губы Аврору. Видно же, что она, осознав, кто перед ней хочет на меня свалить почетную обязанность защищать. Только вот я не собираюсь защищать и ее приятелей. В конце концов, они мне кто? Стоит сюда шагнуть Гвину или кому-то из его отпрысков, как они моментально рванут к ним. Так что, мне интересно только Аврора, а остальные? Ну а что остальные? Помогут мне, помогу и я. Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что животное куда-то идет. Пол, женский. Уровень, 42. Открытие, 187. Последнее желание умирающей крови, а я 894. Души, а я 420. Просвещение, 21. Жизненная сила, 10. Стойкость, 11. Сила, 12. Ловкость, 16. Качество крови, 19. Тайный, 14. Вера, 14. Ученость, 13. Покрутив таблицу статус, я молча закрыла ее и перевела взгляд на костер, около которого полусидела полулежала хранительница. Для девчонки подключение не прошло без последствий и изменение цвета ее волос на платиновую блондинку было самым малым на фоне всего прочего. Сейчас она пыталась оклематься, а я вынуждена была ожидать, так как бросать ее тут было нельзя. Около костра никто бы не смог причинить ей вред, это факт. Тут даже и мне, или последнему неудачнику этого мира можно было сидеть и ничего не опасаться. Только вот ничего не мешало кому-нибудь прийти и тупо утащить ее на десяток, другой метров в сторону, где и совершить все что угодно, или на обратном пути встретить. Да мало ли что, она, как и все прочие хранительницы, не боевой маг. Нет, магия ей как была, так и будет доступна, но вот характер-то не переделаешь. Совсем беззащитная она, безусловно, не будет, но если сюда припрется тренированный и опытный профессионал, то скрутит ее без малейшей проблемы. Почему при храмах всегда ошивалась пара-тройка свободных странников, не считая разнообразных торговцев, мастеров и прочего живого и неживого персонала? Были неприятные инциденты, когда гонящиеся за силой и властью убивали хранительниц, и плевать они хотели на все последствия. И если поначалу костры продолжали гореть без женщин, да и изменять себя можно было без хранительниц, то потом все изменилось. И не факт, что это произошло самопроизвольно. Пламя вообще неизвестно что такое, если уж на то пошло. Зажечь-то мы другие огни смогли, опять же, опираясь на первый огонь. Но вот что оно такое и как вообще работает, откуда черпает свою силу и тому подобное, мы так и не смогли разобраться. Поэтому, лично я, несколько опасалась слишком глубоко нырять туда. Может, со временем и попробую, но точно не в ближайшие лет 300-400. Невзирая на все мои знания, конкретно в этой области я не была мастером. И пример моей матери все еще стоял перед глазами, ярко и беспрекрас демонстрируя, что бывает с теми, кто слишком много о себе мнит. А она была в разы сильнее, опытнее и отчаяннее меня, причем, как раз, в этой самой отрасли. Может, повезет и в соседних воплощениях отражениях мне улыбнется удача и я сумею найти информацию по магии душ, секретам некромантии и демонологии, ну и шаманизму с астралом, как минимум.